Каталогизированные рукописи других лиц в архиве Георгия Вернадского представляют собою материалы друзей и знакомых Георгия Владимировича, присланные ему для прочтения и отзыва. В их числе заметки русского философа Алексеева, несколько мыслей о нравственности, праве и государстве, 1960 год. Целый архив одного из идеологов евразийства, географа Савицкого, состоящий из его работ 30-х годов. Евразийская библиография, евразийская концепция русской истории, евразийство как исторический замысел, из прошлого русской географии, культурно-исторический очерк, литература факта в слове о полку Игореве, маньчжурская проблема и СССР, национальный и вселенский смысл евразийства, научные задачи евразийства, «Новая социальная революция в русской деревне», «Очерк географии России», «Памятники искусства и старины в СССР», «Проблемы русской истории» по поводу первого тома истории России под редакцией Милюкова и других. Программа работы: Северная Америка и Россия, Евразия, Россия, судьбы русской исторической науки, затворческое понимание природы России, Евразии, заметки о втором пятилетнем плане и 17-й конференции ВКПБ, письмо Шаховского с воспоминаниями о Родичеве для планировавшегося Вернадским биографического очерка. Два небольших документа, написанных Струве в период его преподавания в Праге в начале 20-х годов. Отзыв о сочинении Зайцева «Русский земельный крепостной строй до реформы 19 февраля 1861 года. Очерки и исследования». И заключение рекомендация к допуску на сдачу магистерского экзамена инженера-металлурга Гинзбурга Ильи. В архиве Георгия Вернадского хранятся также некоторые научные работы его отца, академика Владимира Ивановича Вернадского, несколько слов о ноосфере, заметки по истории науки на английском языке, о геологических оболочках Земли как планеты. По поводу критических замечаний академика Деборина, текст лекции о химическом составе живого вещества и связи с химией земной коры, его короткие воспоминания и материалы о научной деятельности за рубежом, в том числе относящиеся к нереализованным планам создания своей лаборатории в Америке. Остальная... Большая часть коллекции Георгия Владимировича Вернадского распределена в Бахметьевском архиве по следующим разделам. Ящики с 16 по 83. Письма Георгию и Нине Вернадским от разных лиц, университетов, издательств, журналов, научных обществ, разобраны по алфавиту, свыше 380 корреспондентов, часть не атрибутирована. Ящики с 84 по 88. Письма Владимиру Ивановичу и Нине Вернадским от разных лиц разобраны по годам за 1888-1936 годы. Ящики 89-90. Письма Старицкому Г.А. от разных лиц. Ящик 91. Письма Старицкому В.А. от разных лиц. Ящики с 92 по 102, статьи, книги, очерки, лекции и радиопередачи Георгия Владимировича Вернадского. Ящики 103-106, дневники и записные книжки Георгия Вернадского. Ящики 107-128. Заметки и подготовительные материалы к исследованиям Георгия Вернадского. Ящики со 129 по 144. Рукописи других лиц разобраны по алфавиту имен их создателей, в том числе мемуары и дневники. Вернадской Н.В. 142-143. Вернадской Н.Е. 137. Жедринского Н.А. 144. Крицкого М. Русская армия в Галлиополе. Левицкого С.П. 134. Свечиной Кишенской В.Ф. 136. Старицкого Г.Е. 136. Штуцер Ю.Е. 135. Ящик 145. Семейные документы Погожевых, Старицких, Вернадских. Ящик 146-147. Финансовые документы Георгия Вернадского. 148-153. Фотографии и альбомы. 154-170. Дела о жизни в эмиграции, научной и преподавательской деятельности Георгия Вернадского и материалы, связанные с его друзьями и родственниками. Ящики со 171 по 175. Акты Тамбовско-Пензенского края. Коллекция столбцов 16-17 веков и дела XIX века из личных архивов помещиков Булаевых, князей Янгалычевых, князей Кугушевых, Слепцовых и других, в том числе документы о землевладении и разных делах, связанных с Кодомским, Шацким, Темниковским и другими уездами. Ящики со 176 по 223. Печатные материалы, книги, статьи, брошюры Георгия Владимировича Вернадского и о нем, а также материалы других авторов. 224-225. Разное. Иллюстрации, микрофильмы, визитные карточки и так далее. Ящик 226. Письма Родичевой А.Ф. Ящики 227-232. Материалы о родственниках и знакомых Георгия Владимировича Вернадского. Письма разных лиц, в том числе Владимира Ивановича и Нины Евгеньевны Вернадских. Материалы большого формата, стеклянные негативы, частично закрыты до 12 июня 1998 года. Ящики 233-234. Заметки о содержании коллекции. Значительное место в коллекции Георгия Вернадского занимают биографические материалы. Георгий Владимирович успел написать мемуары, опубликованные в новом журнале. Его печатные воспоминания охватывают период его жизни в России, учеба в Петербургском университете, профессорство в Перми и Симферополе и первый год эмиграции в Константинополе, примерно до 1921 года. Начало и продолжение этих мемуаров осталось неопубликованным в архиве историка. Из воспоминаний детства и отрочества. 97. Цифра в скобках, номер ящика в коллекции Георгия Владимировича Вернадского. Афины, 1921-22 годы. Воспоминания, часть 4. 85 листов. 97. Прага. Воспоминания. 97. Мой переезд из Праги в Америку и воспоминания о годах жизни в США. 97-98. Отрывочные записи 1972 года с перечнем историков, писателей, художников, с которыми Георгий Вернадский был знаком, мысли об истории и другие материалы. Ящик 98. Самый ранний вариант автобиографии Георгия Вернадского относится к 1957 году, времени сразу после его отставки, и составлены по запросу Украинской академии наук в Нью-Йорке. В них Вернадский рассказал о своих эмигрантских годах. Уже тогда он написал о роли Кондакова в его научных занятиях. «Кондаков ввел меня в скифо-сарматский мир и пробудил во мне интерес к истории аланов, которыми я впоследствии много занимался». Эти автобиографические заметки интересны еще и тем, что в них Георгий Вернадский совершенно определенно сказал о своем отношении к евразийству. «Мне были близки историко-философские взгляды Трубецкого и Савицкого. В политической же деятельности евразийцев я не принимал участия». В тексте автобиографии Вернадский перечислил свое участие в научных конгрессах и съездах, назвал американские университеты, в которых он преподавал. Очень важны для изучения биографии Георгия Вернадского и понимания его творчества воспоминания, записанные им в конце жизни. В 1971 году в «Воспоминаниях о Праге» Вернадский рассказал о русской акции в Чехии, деятельности русской учебной коллегии и русского юридического факультета, основанного Новгородцевым. Именно на этом Вернадский смог продолжить в эмиграции свою академическую карьеру, когда ему было предложено прочесть общий курс по русскому государственному праву XVIII-XIX веков и руководить семинаром об источниках русского права. Но главным обстоятельством, существенно изменившим направление мыслей Георгия Вернадского и тематику его исследований, была встреча с Кондаковым. Именно в пражские годы Вернадский перешел от изучения имперского периода истории России к исследованиям по истории Древней Руси, Византии и Востока. В воспоминаниях Вернадского написано о приезде в Прагу братьев Флоровских, Савицкого, организации Кондаковского института, встреча с чешскими учеными Кадлицем, Нидерле и чешским президентом Масариком. «Как-то вскоре после моего приезда, — писал Вернадский, — Масарик вызвал меня к себе, сказал, что он подготовляет новое издание своей известной книги о России и предложил мне помогать ему в этом деле. Я отказался, сказав, что я слишком занят ученой и преподавательской деятельностью. Кроме того, чего я ему не сказал, но, мне кажется, он почувствовал, я далеко не во всем созвучен был духу его книги». Встречался Георгий Вернадский еще с одним чешским президентом Бенешем. Сохранилась запись их разговора, сделанная Вернадским тогда же, в 1936 году. Но эта встреча уже осталась за пределами того периода, который освещен в воспоминаниях о пражских годах. Подробно рассказал Вернадский о получении приглашения в Йельский университет в воспоминаниях «Мой переезд из Праги в Америку». Телеграмма из Йельского университета с предложением места преподавателя истории с жалованием $1000 в год и подъемных на дорогу и устройство застало Вернадского буквально на следующий день после отъезда с родителями из Праги на горный курорт. Вернадский вспоминал, прежде всего, показал телеграмму родителям, те сказали, что, конечно, надо принять. Пошли вместе на телеграф, и я телеграфировал «принимаю». На следующий день пришлось возвращаться в Прагу, чтобы начать готовиться к отъезду. Как вспоминал Вернадский, я читал по-английски довольно свободно, но в разговоре был еще беспомощен. В Америке Вернадских встречал Карпович, в засос разговаривал с Мишей. переночевав в Нью-Йорке 19 августа 1927 года, накануне дня своего 40-летия, Вернадский приехал в Нью-Хейвен. К счастью для Вернадских, в Йеле в это время преподавал Ростовцев. Его инициативой и было приглашение Георгия Владимировича. Михаил Ростовцев объяснил, что ждали в первый год от Георгия Вернадского в Йельском университете. Руководство семинаром для двух graduate students, составление систематических списков книг для их приобретения в создавшийся русский отдел при университетской библиотеке, написание однотомника учебника по русской истории для студентов и тех, кто интересовался Россией. В этих записках Вернадский немного рассказал о русских профессорах в Йеле. О Ростовцеве он писал, что тот был динамическим лектором, говорил отчетливо и громко и заражал слушателей своим энтузиазмом. У профессора-зоолога Александра Ивановича Петрункевича, с которым Вернадские тоже дружили, Вернадский подметил образовавшееся со временем сложное психологическое чувство отталкивания от всего русского, даже от русского языка. Мысль о том, чтобы фиксировать события своей жизни, посещала Георгия Вернадского в эмиграции не однажды. Первыми появились дневниковые записи, начатые им в Афинах в день 34-летия 20 августа 1921 года. Их ведение продолжалось с перерывами до 13 января 22 года. Начиная свой дневник, Георгий Вернадский имел в виду, что сможет поделиться этими записями с родителями, разлука с которыми переживалась им особенно остро. Давно собирался записывать хоть отрывочно дневные впечатления. Бог даст, милые мои драгоценные, смогут когда-нибудь прочесть эту тетрадь, хоть немного представить себе нашу жизнь. И мы с Ниной будем перечитывать иногда, вспоминать. Только времени совсем нет записывать. Дневник 21-22 годов, 103 ящик. О характере записей дает представление упоминание о разговоре с американцем на службе в библиотеке. «Оказывается, кое-как могу поддерживать английский разговор», записывает будущий йельский профессор Джордж Вернадский. И дальше, 28 августа 21 года. «Тоска о России и боль в душе невыносимая». Знаменательна запись 4 сентября о неожиданном появлении знакомого добровольца галлиополийца Ромберга с друзьями, один из которых – будущий муж сестры, археолог Толь. Но, видимо, с тех пор, когда стало окончательно известно о переезде Вернадских из Афин в Прагу, времени на дневниковые записи оставалось мало. Не способствовали ведению дневника насыщенные трудами, занятиями и обязанностями пражские годы, а затем первые годы в Америке. Дальше продолжение не последовало. За пражские 20-е годы в архиве Вернадского нет никаких дневников, только одна книжка адресов. По приезде в Америку Георгий Владимирович заводил на каждый год маленькие деловые дневнички в 16-ю долю листа, где отмечал под каждым днем встречи, занятия, экзамены и так далее. Все это помогало ему планировать наиболее важные дела. Большинство дней в этих дневничках даже не заполнены записями.